Телефон был в прихожей. Рядом на тумбочке лежал блокнот с номером телефона поручика. Яночка принялась набирать номер. Паня Кристина не стала останавливать дочку. Поручик четко сказал, звонить ему можно хоть всю ночь. И паня Кристина предпочла пренебречь некоторыми правилами хорошего тона, лишь бы уберечь детей от опасности. Поручик оказался дома. Услышав, что сестра связалась с ним, Павлик тоже выскочил из-за стола, предусмотрительно захватив с собой недоеденный бутерброд. «Ну так что там было на Бонифация?» – спросила Яночка. «А то вы не знаете», – недовольно ответил поручик. «Ведь вы там были. Были и видели, как какие-то люди меняли покрышки в своей машине. Машина марки «Ауди», а «Фольксваген» стоял рядом, и мы не знаем, что было потом». «Что было потом, я тоже не знаю», – ответил поручик. «У них вся ночь в распоряжении. Может, и попытаются увезти «Фольксваген». Но мои люди там дежурят. Хотя я не уверен, что уведут. У «Фольксвагена» колеса тоже не в порядке. Кто-то там очень заботится о том, чтобы на машинах нельзя было уехать. И, признаюсь, я подозревал вас. Но в данном случае вы вне подозрений. Появились уже после. Так что примите мои извинения». Яночка кивнула головой, словно поручик мог ее видеть. Павлик рядом чуть не подавился куском хлеба от нетерпения, а поручик продолжал. «На Желебоже мы устроили засаду. Завтра расскажу вам, чем дело закончится. Как видишь, честно информирую обо всем и хотел бы получить сведения также и от вас». «А не могли бы вы нам сказать, пан поручик, кому принадлежит машина с номером ВИО-2412, марка БМВ, вроде новая?» «А что?» – взволнованно спросил поручик. – Ее тоже украли? – «Нет, но случайно мы узнали, что у нее тоже неприятности с шинами. Эта машина стоит у третьего дома на Пулавской, если идти от Морского Ока к улице Дворковой. Мы по дороге видели». Поручик ответил не сразу. «Завтра, возможно, я обо всем вам расскажу. А сейчас запишу номер, на всякий случай. Повтори, значит, БМВ... ВИО-2412. А ее баллоны кто сделал?» «Не мы», – сухо заверила Яночка. «Просто мы проходили мимо, возвращаясь домой, обратили внимание на стоящие там машины, на всякий случай». «Так я и знала, что застану вас здесь», – сказала Яночка, сбросив ранец с плеч и присаживаясь на угол стола в мастерской отца Бартыка. «Наверное, не придется мне больше ходить к Беате делать уроки. Времени ни на что не остается. Смотрите, уже вечер, можно сказать. А ведь надо последить за паном Вольским». «Я мог бы последить», — вызвался Барток. «Хотя он меня знает». «Тебе не справиться одному», — вздохнул Павлик. «Мы только благодаря Хабру и поспеваем за ним. Знаешь, какой это старикан? Носится, будто пропеллер ему вставили. Из дома вылезает в разные щели, не знаешь, где и ждать». «А с Веськой как?» – поинтересовалась Яночка. Барток недовольно поморщился. «Кажется, мне на Веське надо крест поставить, подозрительный. Так ко мне пристал, так принялся о машинах выспрашивать, будто хотел меня всего наизнанку вывернуть. И крутил, и темнил, в общем, дело нечисто. Вспомнил я, что о его братане говорили, вроде бы тот как раз кражей машин промышляет. Нигде не работает, а монету девать некуда. А его брат уже совсем взрослый. 22 года. И сдается мне, что они с Веськой оба связаны как-то с этой шайкой. Недаром же Веська аж в лице переменился, когда ему первый раз намекнул. Нет, от него надо держаться подальше». Яночка и Павлик дружно кивнули. «В таком случае в самом деле надо держаться подальше от подозрительного Веськи». Яночка задумчиво посмотрела в окно. «И что ж нам делать?» – спросила она. «Столько дел вокруг, а заняться ими некому. Веська отпал. Стефак больной лежит». «Ему уже лучше», – заметил Павлик. «Вот мне в голову пришло, если брат Веськи действительно в шайке, и если бы удалось сагитировать его через Веську, если бы он на нашу сторону перекинулся...» «Не перекинется», – засомневался Барток. «И из страха, и денег жалко. Так ведь рано или поздно все равно попадет в тюрьму». «Ой!» – вскрикнул Яночка, соскочив со стола. «Пан Вольский!» «Где? Точно он сам в руки идет!» – взволнованно крикнул Бартек. «И Хабр с нами!» Мальчик схватил уже готовую ножку стола, набросил куртку, выпустил всех из мастерской, погасил свет и запер дверь. Яночка бежала впереди и бормотала непонятные слова. «А у знакомых может узнавать, кто что купил и где держит?» «Ты о чем?» – не понял Павлик. «И Хабра пусти за ним. Потом скажу, песик». Пан Вольский прогулочным шагом двигался в сторону Пулавской. Дети не спешили догонять его. Раз есть Хабр, значит, не потеряют из вида преследуемого. Только не прозевать бы, если он опять в какой автобус вскочит. На сей раз пан Вольский вскочил в трамвай. Преследователям не составило большого труда вскочить в тот же трамвай, только в задний вагон. Там они прочно заняли место на передней площадке. Вагон был почти пуст. Так как это был четвертый сряду трамвай, всех пассажиров забрали предыдущие. Теперь главным было не прозевать остановку, на которой сойдет объект. Пан Вольский доехал аж до Свентокшиской. И там сошел. Причем сделал это самым ужасным образом. По своему обыкновению, выскакивая неожиданно, когда двери трамвая почти захлопнулись. Успели лишь потому, что Хабр первый подал знак. Выскочив из трамвая, Яночка шепнула умной собаке «Пан Вольский». Собственно, в этом не было необходимости. Пес и без того прекрасно понимал, что следует делать. А этот кошмарный пан Вольский вдруг быстрым шагом направился обратно. И только дойдя до кинотеатра «Атлантик» на Хмельной, перестал спешить. Принялся любоваться витринами магазинов и, не торопясь, прогуливаться между припаркованными машинами, даже вроде бы прихрамывая и опираясь на трость. Затем, также не торопясь, направился в сторону Сгоды. «Вы за ним», – распорядилась Яночка. «Я тут только взгляну на кое-что, а потом мы с Хабром вас догоним». Мальчики не возражали. Чувствовалось, Яночка знала, что делает. Они двинулись за паном Вольским, делая вид, что прогуливаются и о чем-то оживленно спорят. Павлик небрежно размахивал своей чупагой, Бартек нес на плече ножку от стола. Яночка наклонилась к уху собаки. «Хабрик, золото мое, покажи, что тут делал пан Вольский». Хабру уже неоднократно доводилось выполнять такое задание. Он прекрасно понимал, что от него требуется. Опустив нос до самого тротуара, он двинулся по следам пана Вольского, повторяя малейшие изгибы проделанного им пути. И вдруг замер у одной из машин, ткнувшись носом в ее колесо. Оглядевшись, не видит ли кто, Яночка присела и быстренько проверила –